Глава 37. Пока ехал в клуб, успокоился. Не то чтобы взял себя в руки окончательно, но внутреннего монстра угомонил. На время. Все равно ведь рано или поздно не сдержится и сорвется. «Найди и убей его», — вопил внутренний демон всю дорогу. И впервые в жизни парень не хотел ему возражать. Думал, как правильно поступить в данной ситуации. Не то чтобы струсил, нет. Скорее, переживал за душевное состояние своей милой девочки. «Мышка, ну почему, черт возьми, сама не рассказала всей правды? Почему молчала, пряча взгляд? Хотя, чему удивляться? Тот ублюдок, который, по всей видимости, сломал ей жизнь и заставил сбежать из отчего дома, ищет ее. Догадаться нетрудно, зачем. Да и демона Мария знала без году неделя. Не станешь же каждому встречному рассказывать всю подноготную. А там, походу, есть что скрывать. Но Демьян даже бровью не повел. «Похрен», — произнес в пустом салоне, глядя на дорогу перед собой. Мне насрать, что он с ней сделал. Лишь бы не закрылась. И не сбежала, — добавил внутренний демон, и парень вторично промолчал. «Да уж, здесь надо действовать аккуратно». Ящер, по всей видимости, не знает, где Маша прячется, и Демьян не собирается раскрывать местонахождение своей драгоценной мышки. Наоборот, постарается потянуть время, чтобы все хорошенько обдумать. Сейчас ему нельзя ошибаться. Надо голову включать, а не эмоции. Раньше прокатывало, а сейчас любой промах или необдуманный поступок может стать роковой ошибкой. Допустить этого демон не мог. На кону жизнь его любимой девочки. Может, жениться на ней? А что, хорошая идея, все проблемы решает мигом. Только вот Маша в меру своей строптивости и мнительности не поймет его благих порывов. Да и с ящером надо что-то решать, достал окончательно. Пора указать этому ублюдку, где его место на самом деле. Пусть сидит и не рыпается, демон своего не отдаст. Зубами будет выгрызать, но свою собственность оставит себе. И это не обсуждается. С Олегом Ященко по кличке Ящер Демьян познакомился 5 лет назад. Тогда этого идиота исключили из финала за употребление наркотиков. Вообще выгнали из официальных соревнований по боям без правил. Он и так долго нарывался, а тут закрыли перед носом дверь. Все, чемпионом не стать. Им стал демон. «Я хочу тебя разорвать!» орал ящер, кидаясь на парня, но Демьян ушел от удара и еще и двинул кулаком ублюдку в челюсть. «Остынь, идиот!» Они смотрели друг другу в глаза, готовые кинуться, как хищники, которые делят кусок мяса. «Головой надо было думать, а не жопой!» «Предлагаю встретиться на ринге неофициально!» продолжал давить ящер. «Разорву тебя на части!» Но Демьян лишь ухмыльнулся. «Я с дебилами на ринге не встречаюсь». Они стали врагами. Ящер много раз пытался добиться боя, особенно хитростью, подсылая вместо себя подставных, но демон просчитывал его ходы наперед. С каждым годом ненависть росла, и вот сейчас настало время ей вырваться наружу. «Ты покойник, ящер», — выдал парень в пустом салоне, заруливая на стоянку перед клубом. «Мышку я тебе не прощу». Он знал о жестокости своего несостоявшегося соперника. Однажды видел, как выносили из гостиницы девушку, всю в крови, после свидания с ящером. «Еще раз приедешь в мой город», тогда ярость кипела в парне, и он разбил уроду лицо. Смотрел со злостью, как пьяный ящер валялся на полу, издевательски смеялся прямо в лицо Демьяну и вытирал тыльной стороной ладони кровь, размазывая ее по лицу. «Я тебя убью!» «Чем тебя ринг не устраивает?» От его ехидства было противно, но бес удерживал сзади, чтобы окончательно с катушек не слетел. «Повторяю для тугодумов». Сделал паузу, наблюдая, как ящер меняется в лице. «Я с дебилами дел не имею. Ты еще пожалеешь». «Проследи», — обратился к бесу, поворачиваясь к дегенерату спиной, чтобы через час его духу не было в городе. Остыл демон окончательно, когда выходил из автомобиля. Синяк прошел, он полностью восстановился, теперь и за руль можно садиться. Фары мигнули, Демьян спрятал ключи в кармане и направился к двери. «Стасик, тебе надо проспаться», — услышал до боли знакомый голос, когда переступил порог клуба. «Домой езжай». «Манечка, я не хочу домой». Кто-то заскулил, привлекая к себе внимание демона. Ни на минуту нельзя оставить ее одну. Обязательно какой-то полоумный идиот прицепится, зажимая мышку в угол. Правда, без рук, да и Мария вроде не боялась. Говорила твердо, толкая парня в грудь, отчего Демьян расплылся в улыбке. Интересно посмотреть, чем это закончится. «Как маленький, честное слово», — фыркнула девушка, отталкивая нерадивого кавалера. «Поехали ко мне», — не отставал тот, все еще пытаясь удержаться на ногах, при этом не выпуская девушку. «Стасик!» — прикрикнула Маша, и тут ее взгляд остановился на улыбающемся демоне. Дар речи, кажется, потеряла. Напряглась вся, видимо, предполагая, что сейчас ее любимый мужчина сделает с этим мажорчиком. А он сделает, можно даже не сомневаться. «Я вместо Манечки подойду?» — подал голос Демьян, заставляя паренька повернуться к нему лицом. «Руки убери, а то без пальцев останешься». Хорошее настроение зашкаливало. Прямо хотелось схватить мышку и закружить, так он соскучился. Конечно, можно и к Артуру в кабинет затащить, но сдержал свой порыв. Испугается. Еще и краснеть начнет. Хотя демону это нравилось безумно, особенно внутреннему. Заурчал, довольный, что с его ненаглядной мышкой полный порядок. Лишь растерянность, но это поправимо. «Ты кто?» — икнул мажорчик, пытаясь навести резкость. «Как мухи на мед липнут, пора уже зафиксировать свою территорию, чтобы всякие уроды не пытались затащить Машу в темный угол. Не то чтобы демон ревновал. Нет, ревновал, конечно же, но держал себя в руках. Просто не хотел, чтобы каждый урод дотрагивался до его девочки. «Тебе с подробностями?» Демьян приподнял одну бровь, делая шаг вперед, но Маша остановила. Вырвалась из лап Стасика, подошла к любимому мужчине, останавливая его порыв набить мажору морду. «Демьян, пожалуйста!» Улыбнулась так, что демон поплыл. От одной улыбки, мать ее, что же эта ведьмочка с ним делает-то? Ему сейчас вызовут такси, и он уедет домой. «Рад за него», — перевел взгляд на икающего мажора, а после снова на Марию. «Кофе мне принесешь?» «Обещай, что не тронешь его», — начала мышка, но парень ее перебил, разворачивая лицом к двери и подталкивая вперед. «Обещаю». Двигался так, чтобы у мышки не было возможности повернуться назад. Чувствовала его дыхание и расслабилась. Она зашла в зал, а Демьян задержался. Пара секунд, разворот, удар под дых мажору, а после улыбка на все 32 зуба, адресованные мышке. Только ей, больше никому. А после, в общем, обнял ее, прижимая к себе на глазах у немногочисленной публики, и поцеловал, произнеся перед этим: «Я соскучился». Его, только его. Пусть об этом все знают. Демон показал, кому принадлежит эта девочка на самом деле. И он готов за нее бороться, до победного, не отдаст никому.